Тартиена. Тартиена. Под преобладающим влиянием третьей гуны материальной природы. Под преобладающим влиянием третьей гуны материальной природы. Гуна невежества. Гуна невежества. Свабхавина. Свабхавина. Будучи таковыми от природы. Будучи таковыми от природы. Бхагаватнабхим. Бхагаватнабхим. Пупок на животе вселенской формы личности Бога. Пупок на животе вселенской личности Бога. Ашритагам. Ашритагам. Те, кто находится там. Те, кто находится там. Убхавьога. Убхавьога. Между двумя. Между двумя. Антарам. Антарам. Посередине. Посередине. Вьома. Вьома. Небо. Небо. Е. Е. Все они. Все они. Рудра Паршадам. Рудра Паршадам. Спутники Рудры. Спутники Рудры. Ганага. Ганага. Население. Население. Перевод стиха. Живые существа, составляющие окружение Рудры, находятся под влиянием третьей гуны материальной природы – гуны невежества. Они населяют планеты, расположенные в небе между земными и райскими планетами. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Среднюю часть небосвода называют Пхуварлокой. Это подтверждают Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и Шрила Джива Госвами. В Бхагавадгите говорится, что живые существа, находящиеся под влиянием гуны страсти, населяют средние планеты. Те, на кого влияет гуна благости, рождаются на планетах полубогов. Те, кто находится под влиянием гуны страсти, получают человеческое тело, а те, в ком преобладает невежество, рождаются среди животных или привидений. В этом утверждении нет ничего противоречивого. Вселенная населена многочисленными живыми существами, которые живут на тех или иных планетах, в зависимости от того, какими качествами обладают и под влиянием какой из гун материальной природы находятся. Живые существа, составляющие окружение Рудры, находятся под влиянием третьей гуны материальной природы – гуны невежества. Они населяют планеты, расположенные в небе между земными и райскими планетами. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурум мритам гена тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манубиштахам Схапитам Яна Бутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяща Крипа Синкубьяхевача Патитанам Павайнибьо Вайшнавибьо Намо Намахам Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Хари Рама Хари Рама Рама Рама Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарине Нервишеше Шунья Вади Пашчаття Дешитарине. Итак, такие две параллельные темы мы обсуждаем. В Бхагавадгите вечером мы обсуждали разновидности веры в соответствии с гунами материальной природы. И сейчас с утра также параллельно мы читаем тексты, связанные со строением Вселенной и сотворением Вселенной. И в какой форме сотворена Вселенная в соответствии с гунами материальной природы. И как живые существа получают то или иное положение во Вселенной, тот или иной тип тела, занимаются определенным видом деятельности. И все это в шастрах описывается, создает определенный баланс

продвинутые. Все хотят прибежища, и продвинутость – это означает, что человек становится немножко прибежищем. Потому что все люди ищут сильного, продвинутого человека, разумного. Все люди, не только женщины, все хотят такую личность иметь в своем окружении. Как вот эти, говорится, спутники Господа Шивы. Почему они за Господом Шивой все ходят? Потому что Господь Шива очень огромный резервуар прибежища. Он их авторитет. Он дает им прибежище. Кому же он дает? Этим живым существам, которые находятся под преобладанием третьей гуны материальной природы, гуны невежества. Он дает им прибежище. Смотрите, Господь Шива – великий вайшнав. И он дает прибежище таким живым существам необычным. Привидениям, животным разным и так далее. Демонам, негодяям всевозможным. И Господь Шива – великий вайшнав. Он, говорится, духовный учитель всего мира. И в Тамасика Шастрах описывается, что как бы мы ни рассмотрели Господа Шиву, сатвики, с раджастики или с тамасики, то есть с трех разделов Писаний, мы можем прийти к выводу, что Господь Шива является верховной личностью Бога. Удивительно. Бхагаваном этого мира он является, но он Бхагаван этого мира. Есть Бхагаван, который повелитель всех миров, и духовных, и материальных. Но Господь Шива является Бхагаваном этого мира. Какого этого? Материального. Он самое могущественное живое существо из всех. Его превосходит только Вишну. Но Вишну повелитель и того, и другого. А Брахма не является таким повелителем. Он как бы комендант. Итак, это удивительное положение живых существ, которые находятся в разном положении, и вожделение является тем, что препятствует живым существам в преданном служении. И говорится, что из-за вожделения живые существа сражаются. Мы вчера с вами вечером об этом говорили, о разновидностях веры. Вы видите, как религии и разные люди разных вер, исповеданий, разных форм взаимоотношений сражаются. Мы можем видеть, как в Шримад Бхагаватам описывается история Дакши и Господа Шивы, когда Дакша стал наставлять своих детей, своих сыновей в соответствии с ведами и стал говорить им, что вы должны совершать тапаси для того, чтобы жениться, чтобы стать хорошими семенинами, зачать благочестивых детей, вам нужно пройти через брахмачарский ашрам. Мы видим, что шастры это рекомендуют. И люди устремляются в брахмачарский ашрам или в ашрам брахмачарини. С какой целью? Стать счастливыми в семейной жизни. И когда Нарада стал видеть, что они очень хорошие брахмачари, они плохие. Зачем им семья? Они такие классные брахмачари, зачем им семья? Я понимаю, что они были бы тупыми брахмачарями, глупыми какими-то странными брахмачарями, у которых куча сумок с всякими кассетами, там, газетами, которые все едят подряд, там везде в киосках, возле киосков ошиваются. Это понятно, это факт, это для семейной жизни предназначенные брахмачари. Их называют упакурвана брахмачари. То есть в шастрах этот термин применяется, что человек пришел в ашрам брахмачарию сразу с изначальным желанием и постоянно его культивирует желанием семейной жизни. Его называют упакурвана. Упа значит под. А курвана это как бы подсознательно мыслящий только об этом. Желающий это получить. Это вот упакурвана брахмачари. И Нарада Муни стал им проповедовать, что семейная жизнь – это такая гадость. Но он не просто говорил, что семейная жизнь – гадость. Вайшнав не может просто о чем-то говорить негативно. И они сначала немножко так как бы сконфузились, слыша, что Нарада говорит так антипатично о семейной жизни. И они были очень продвинуты, они подумали, у него есть антипатия к семейной жизни. Наверное, это вот тоже результат брахмачарства. А это означает, что симпатия, антипатия – это определенное желание, стремление к этому. Но человек обычно развивает антипатию к тому, чего боится. И боится не того, что табак, алкоголь или наркотик, или секс, или мясо само по себе невкусное или что-то еще. Он боится реакции. Это все равно остается для него чувственным наслаждением. Поэтому он критикует тех, кто наслаждается. И говорит, а, дураки, не знаете. Конечно, я понимаю, что это вкусно, но вы, дураки, не знаете, что из-за этого у вас будет туберкулез, бронхиальная астма, что-то там, ну, из-за курения там мозги ваши сохнут, и кожа сохнется, и мышцы ослабеют, и скука въестся вплоть желания губя. И так далее, что-то говорит. А от мяса у вас будут систулы, у вас будут там холестерин, сердечные приступы, у вас будет давление и так далее. А, вы не знаете. И еще вас по карме накажут за это. А если вы будете пить, то окружение Господа Шивы вам покоя не даст. А если вы будете вступать в незаконные половые отношения, вы станете дурачками. Вы привяжетесь к этим женщинам, под каблук залезете, они будут вас пилить и так далее. И человек, слушая о реакциях, новичок, или говорится неофит, он все делает из-за страха перед реакциями. И дети Дакши были очень квалифицированы. И они подумали, что это он вдруг так стал, семейную жизнь хаять, там все такое. Похоже, у него у самого проблемы. Но Нарада совершенно не из-за проблем говорил о семейной жизни. Нарада стал рассказывать о сладости преданного служения Господу. Он стал рассказывать о Кришне, он стал рассказывать о этих взаимоотношениях. И он стал говорить, что же препятствует этим взаимоотношениям. И он так сладко рассказал о Кришне, так сладко рассказал о цели жизни, так привлекательно, он так четко и разумно все это преподнес, доступно и с пониманием, он дал понимание этих вещей, дал ощущение этого вкуса, как мы с вами говорили. Помните, я такой стишок все время произносил, что не тот художник, кто арбузов нарисовать нам может кузов. В разрезе покажи арбуз, каков на запах он, на вкус. И поэтому говорится, что продвинутый преданный, он отличается этим вкусом к святому имени. Он не просто рассказывает о святом имени, о Вайкунтхах, о Кришне, о чем-то. Там есть вкус. Этот вкус называют раса. Поэтому называется бхакти расамриту синху. Вкус к нектару амрита. И что же за нектар? Нектар бхакти. Бхакти расамриту синху. Итак, человек вкус этот получил. И дети Дакши, они получили вкус к духовной жизни. И как только они получили вкус духовной жизни, они стали сравнивать другие вкусы с этим вкусом. И они почувствовали, нет. Это как Шрила Прабхупада объяснял, как в рис, хорошо приготовленный сладкий рис, когда мы кушаем, и вдруг камень попадает. Он оскверняет сразу весь наш вкус. Или когда что-то такое непредвиденное, битое стекло попало к вам в мороженое. Проблема. Большая проблема. И также говорится, что когда что-то нечистое попадает в наши отношения с Кришной, это не значит, что мы каким-то определенным образом беспокоимся, что потом с нами что-то произойдет из этого камня. Нет, камень, можно его проглотить, и потом он выйдет. Он выйдет сам. Его даже выгонять не надо. Но вкус что? Вкус. Реакции не будет. Вы не заболеете, ничего. Просто вкус нарушится. Нарушится вкус. Осквернится что? Наслаждение этим. Это наслаждение оскверняет. И так говорится, что гуны материальной природы, они оскверняют живое существо. И живое существо не хочет соприкасаться с гунами материальной природы не потому, что они несут реакции, потому что они оскверняют вкус взаимоотношений с Господом. Бхакти расамрита. Нектар. Они оскверняют этот нектар, вкус этих взаимоотношений. И поэтому шастры говорят, что человек должен избавиться от этого, чтобы ощутить вкус. Почему он не испытывает вкус в духовной жизни? Потому что он не знает, что причиной всего является это вожделение. Почему человек не слушается из-за вожделения? В шастрах описывается, когда дети в гурукуле достигают возраста половой зрелости, они сразу прекращают слушаться духовного учителя. Они начинают говорить о свободе, они начинают говорить о независимости, о свободе выбора, о добровольности. В шастрах прямо описывается, какие девизы будут ставить для себя эти люди, которых охватило вожделение. Они будут говорить, что их эксплуатируют, они будут говорить о тоталитаризме, о деспотии и так далее, и так далее. А о том, что все не свободно, здесь как бы заставляют все делать, не дают свободы выбора и так далее. Почему появляется такая проблема в уме из-за того, что вожделение пришло? Человек созрел. Вожделение вступило в силу. Оно созревало, созревало и созрело. И ребенок прекращает слушаться. И мы все говорим, какой сложный возраст. Это какой возраст сложный? Именно возраст полового созревания. Тогда дети ставят щеколду на двери и говорят, когда вы стучитесь и говорите, что такое, почему ты закрываешься, ты всю жизнь жил, не закрывался, и вас ругают. Что такое безобразие? Не дадут побыть наедине со своими мыслями. Для чего же нужна эта независимость? Почему они начинают говорить о свободе, о том, что родители их притязают и все такое. Вдруг ни с того ни с сего. Была любовь, все, были любовь и голуби. Была гармония и гараж. И вдруг щеколда все начинает разваливать. Щеколда на дверях. Какие-то тетрадки с записями, которых нельзя читать. Нельзя смотреть что-то там где-то у них, что где лежит. Какие-то тайны, тайные переговоры. Не слушай, что мы тут говорим, пойдем в другое место. О чем же ведут речи они? Почему тайна? Что за щеколда? Что же они там скрывают? Деньги, кольца, папиросы? Что же там такое? Там сексуальная жизнь началась. Там началась сексуальная жизнь. Как вы думаете, почему вдруг брахмачари перестает слушаться, хочет отдельно ночевать, его все мешает, все такое, ему там что-то у него появляется, что он скрывает, в сейфе закрывает, там все... Сексуальные проблемы. Сексуальные проблемы. Поэтому говорится, что если человек не знает, что происходит с его умом, когда скапливается семя, что произойдет с умом человека, который не знает, как это во что переводить. И поэтому в Бхагавад-гите говорится, если удовлетворять вожделение, развивается жадность и привязанность. Это гуна невежества. Жадность и привязанность – это гуна невежества. Потому что привязанность – это гуна невежества. Говорится, гуна благости обуславливает живое существо, гуна страсти стаскивает его вниз, а гуна невежества привязывает к этому низшему состоянию. Что человек думает, что ничего, все хорошо. Зачем мне там что-то выше? Мне и так нормально. Зачем? Мне и так хорошо. И он чувствует себя хорошо, как эта история с Индрой, когда Индра стал свиньей. Он говорит, это хорошо, все здорово, смотрите, сколько испражнений. Этот мир исполнен испражнением. А это мой нектар. Это нектарный мир. Семейная жизнь исполнена нектара. Дружба исполнена нектара. Любовь и забота к детям исполнена нектара. Но это называется испражнениями. Но люди, почему мы так беспокоимся, когда я, допустим, кому-то говорю, что это испорожнение семейной жизни. У людей так уж, ох, какой кошмар. Это какие-то странные, что за религия у них такая? У них там дети, воры, жены, вампиры. Что-то они фильмов ужасов насмотрелись или что? Это какая-то у них сатанистка. Семья это ячейка общества, дети это цветы жизни, это наше будущее и так далее. Противоположно. Схема ума. Потому что живое существо этим что? Наслаждается. Как же вы можете говорить антипатично о том, чем человек что? Наслаждается. Как вы можете говорить предвзято о том, в чем человек ищет смысл жизни? он сразу вас начинает считать каким-то ненормальным, что, потому что он в этом цель жизни видит. В чем? Наслаждаться семейными отношениями. Сначала с женой, потом с детьми, потом с кем? С внуками. Смысл жизни. И поэтому семья становится священной, священной цитаделью, крепостью. В шастрах говорится, семейная жизнь – крепость. Как мы видели в этой истории, Наф-Наф, Нуф-Нуф и Ниф-Ниф. Там тоже у него была крепость. Дом, говорит, для поросенка – это крепость. Но поросенок – это кто? Невежество. Свинья – олицетворение невежества является. Поэтому мы видим, как в ведических системах нарисованы. Свинья кусает змею, змея кусает курицу, а курица клюет свинью. И Кришна говорит, трое врат ведут в ад. Жадность, гнев и вожделение. И все это проявление чего? Невежество. Невежество. И он говорит, разумный человек избегает этих трех врат преисподней. И так живые существа, сбитые с толку, не могут понять, что же с ними происходит. Почему мы не можем действовать? И так сакама бхакты служат Кришне. И вроде бы не для наслаждений. Вроде бы. Но когда наслаждение приходит, они не только избегают их, а они не могут отказаться. Вот почему полубоги также совершают разные поступки, которые осуждаются. Вот почему эти поступки ведут к самому важному, к падению. Ладно, их осудили. Если вы не падаете, но вас осуждают, это ерунда. Не надо культивировать эту гуну страсти. Кто там что на вас наговорил, насплетничал про вас, или что-то какую-то напраснину возвел. Если вы этого не делаете, не беспокойтесь. Потому что Кришна никогда вас не накажет, если вы этого не делали. Люди пусть наказывают, или что-то сделается. Ваше положение безупречно. Почему? Потому что даже если это происходит, это результат вашей прошлой греховной деятельности. Поэтому говорится, что Джада Бхарата рассмотрел все пасквили, которые на него возвел царь Рахугана. Он воспринял это как результат его прошлой деятельности в прошлом. Вернее, прошлой деятельности. Потому что в этой жизни он так себя не вел и ничего не делал такого. И он не беспокоился. Волны недовольствия возникли. Но он успокоил их разумом и продолжил нести паланкин, считая это результатом своей прошлой греховной деятельности. Так и мы можем сказать, что это реакция. Как мы можем отличить реакцию от нереакции? Мы этого не сделали, но это пришло. Значит, это пришло что? По карме. В результате прошлой деятельности. А если мы это делаем, и это приходит? Ну, делать не надо так. Вот и все. Выводы. Так разумный человек действует. Я сам породил это. Я даже в этой жизни это помню. Я прямо в этой жизни это помню. Что я породил очень много разных реакций. И причиной того, что я породил эти реакции, являюсь я. Почему же я должен указывать на исполнителя этих реакций? Как Шрила Прабхупада говорит, тыкать палкой в морду собаки и удивиться, что она вас покусала. И обвинить во всем кого? Собаку. А кто ее тыкал-то в морду? Палка. Хорошо, давай дальше будем идти. А кто держал эту палку? Хитрый человек сказал, рука. Знаете, дети, они говорят, это не я, это моя рука. В детстве так все говорят. И можно, как этот поет там. И растет не из меня рука. Волосатая такая, и растет не из меня. Нет, из тебя растет. Можно посмотреть. Ладно, палку держит рука. Чья рука? Давайте проследим. Из кого она растет? Ой, из плеча. А плечо чье? Грудь. Груди. И можно как угодно отпираться, но это мы. Это мы. Потом мы начинаем говорить наваждение какое-то. Там на нас повлиял солнечный взрыв. Сейчас как раз солнечный взрыв, можно все на него. И так далее. И Арджуна также говорит, как будто бы какая-то сила извне заставляет меня совершать греховные поступки. Опять, я ни при чем. Но шастра объясняет причину реакций, всех реакций. Почему мы болеем, почему у нас какие-то странные мысли появляются, почему мы думаем так? Потому что мы получили определенный тип ума. в результате деятельности в гунах материальной природы. То есть обуславливались. Какими гунами мы обуславливались и как себя вели, принимая себя за эти гуны. И мы видим, как человек обуславливается должностью, положением, телом, национальностью, религией, чем угодно, успехом каким-то, славой или наоборот, хулой. Люди обуславливаются. Посмотрите, уголовники обуславливаются. Все, уголовник. Что значит? Мы говорим, ведет себя как уголовник, говорит как уголовник, мыслит как уголовник, у него цели уголовника. Почему? Почему у вас нету таких целей, таких мыслей, такого лексикона, такого поведения, такой реакции на что-то? Потому что вы не обусловились таким образом. Другой человек, смотрим, обусловлен. Он через науку на все смотрит, там так далее, через классическую литературу, через музыку, там через... Почему такая разница? У обоих одна и та же голова, уши, все. Даже, может быть, с одной ограды. Даже из одной семьи. И такие противоположные. Они по-разному обусловились. По-разному обусловились. И поэтому они действуют определенным образом. Слово «карма» переводится как «деятельность». У деятельности всегда есть причина. И у деятельности всегда есть что? Следствие. Вот почему говорится причинно-следственная связь деятельности. По какой же причине человек действует так? Один так, другой так. Из-за желаний. А желание – это функции ума. Таким образом, мы вчера с вами в Бхагавад-гите читали, что человек в соответствии со своей кармой наделяется определенным типом ума и чувствами, расположенными вокруг этого ума. Чувства работают на этот определенный ум. И какими чувствами? Определенными чувствами. В этих чувствах будет определенная доза вожделения. Определенная доза вожделения. Чтобы искать объекты, которые бы удовлетворили наш ум. Поэтому говорится обоняние, осязание, слух, зрение и все остальное, вкус. Говорится, все чувства стекаются куда? В ум. И Кришна говорит, пища дорога такая-то, такая-то людям в гуне страсти. Почему она дорога? Что же она удовлетворяет? Где мы ощущаем это удовлетворение? Что нам это дорого, это вкусно. На языке? В животе? Нет, в уме. И поэтому говорится, язык – трансформация ума. Поэтому мы болтаем, какой у нас ум, и кушаем, какой у нас ум. Такая именно болтовня нас удовлетворяет, и такой вид пищи нас удовлетворяет. Следующая трансформация. Итак, ум является трансформацией ложного эго. Ложное эго всегда относится к какой гуне? Однозначно. Ложное эго – это и есть гуна невежества. Ложное эго – это и есть, и поэтому говорится, что Господь Шива – повелитель ложного эго. Потому что он повелитель какой гуны? Невежества. И он же повелитель материальной природы. Но почему гуной благости и гуной страсти заведуют другие? Господь Вишну и Господь Брахма. Нет, Шива заведует всем. Почему? Потому что все остальные гуны находятся в подчинении у какой гуны? Невежества. Вот что удивительно. Потому что все эти полубоги и все остальные... руководствуются, до тех пор, пока они руководствуются ложным эго, они будут попадать под юрисдикцию Господа Шивы. Адхипхуты, то есть адхипхаутики. Поэтому их называют пхуты и пхутаганы. Адхипхута. И вот почему все время ведутся ожесточенные войны. Все время конфликты. Все время беспокоят привидения, духи, там разные демоны, недруги какие-то. Все беспокоят. Даже собственные дети беспокоят. Жены, мужья. Мужья бьют жен. Жены, так сказать, травят мужей. Дети бросают своих родителей. Сдают их там в какие-то дома престарелых. Воруют у них и так далее. Все это адхипхута. И люди, говорится, что с развитием Кали-юги, ладно, там здоровье ухудшается и там психическое состояние, ладно, там солнце взрывается и цунами захлестнуло. Не продохнуть будет от непомерных налогов правительства и криминальной ситуации. С одной стороны, человека будет душить правительство, а с другой стороны, будет душить криминал. И живое существо попадет между молотом и наковальней. Вот вам развитие Кали-юги. Почему? Потому что усилилось ложное эго. Люди все время руководствуются ложным эго. И в результате этого мы видим Адхипхута, Адхиатма, Адхидайва. А что же с причиной-то является? Ложное эго. Вот почему в шастрах говорится, что этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Причиной всех страданий является наше ложное эго. Как избавиться от ложного эго? Тадвитхи пани пратана пари прашнены савая. Принять руководство духовного учителя. Принять – это значит слушаться. Не слушать, а слушаться. И говорится слушание. Слышание – в слушание, а слушание – в послушание. Вот вам три гуны материальной природы, как надо слушать. Гуна невежества – это вы слышите. Гуна страсти – вы слушаете. А слушание в гуне благости – это вы слушаетесь. И слушаете для того, чтобы что сделать? Слушаться. Итак, слышание в слушание, а слушание в послушание. Это называется, вот послушник, это и есть ученик. Значит, не каждый из нас здесь сидящих ученик еще. Потому что учеником называется только человек, который слушается. И это слушается означает, что он достиг шраманам в гуне благости. Квалифицированным преданным стал. И поэтому говорится, что можно увидеть, кто более продвинут, кто более послушен воле духовного учителя. Надо к нему обращаться, надо с ним общаться. И послушен как? Вот вчера задавал мне вопрос Прабу. Он говорил, вот нарушение принципа вот там или что-то. И я начал про поле говорить и про какие-то частности. Помните, да? Человек может не различать это. Мы можем слушаться во внешне, но не слушаться по сути. И поэтому эта история гласила, что пришел сын послушный воле отца, выказал ему почтение и со смирением сказал, что, дорогой отец, я могу сделать для тебя. И отец был доволен его этикетом и сказал, надо бы вспахать поле. И встал отец утром, и не было вспахано поле. Тогда позвал отец среднего сына. Пришел средний сын и сказал, ну, что, отец, этикета не было. И он сказал, отец, ну, естественно, я сделаю, ну, время будет, сделаю. Нет, сказал отец, к завтраму поле должно быть вспахано. И встал отец утром, и не было вспахано поле. Ни этикета, ни поле. Позвал он третьего сына. Долго не шел сын. Послал он слуг. Слуги притащили. Он такой недовольный. Чего, блин, ты меня все... Ялки, что... Вон другие есть. Что меня? Никакого этикета. Никакого уважения. Вообще безобразная личность. И отец так уж сказал. Да вот поле некому вспахать к завтраму. О, да сам вспаши. Что я? Да вон есть... Встал утром отец, и было вспахано поле. Кто сын своего отца? Таким образом, человек со временем получает квалификацию, не внешнюю. Внешняя квалификация, если она не преследует внутренней цели, не имеет никакой ценности. И в то же время, если развита внутренняя, не важна внешняя. Как у этого младшего сына. Поскольку было уже такое послушание, да плевать там, что он говорит, все равно сделает. Так вот, мы вчера, я пытался вам объяснить, что все это внешнее, регулирующие принципы свободы и все остальное очень важны, когда человек точно знает и понимает, с какой целью. Как, чтобы до чего-то дойти, очень важны ноги. Но жить для того, чтобы иметь ноги, это как-то, знаете, даже оскорбление. но иметь ноги для того, чтобы куда-то дойти, потому что без ног дойти никуда невозможно. Вот точно так же, без регулирующих принципов свободы невозможно двигаться. Это неотъемлемый атрибут продвижения, воспевания святого имени. Но это не является целью. Таким образом, человек не постигает этих тонкостей только в результате вожделения. Говорится, вожделение покрывает истинное знание живого существа. Гнев, неудовлетворенность, жадность, привязанность. И мы вернемся к вожделению. Итак, тот, кто удовлетворяет вожделение, то есть наслаждается, когда возникает это желание, наслаждаться объектами чувств, он развивает жадность и привязывается. Не к объектам. К чему же он привязывается? К самому процессу. Поэтому мы видим, что человек меняет жен, меняет там сексуальных партнеров, меняет мужей, меняет города, села там и что-то еще, меняет мебель. Вроде бы казалось, почему же он не привязан? Смотрите, отреченный какой, это выкинул, другое взял. К чему же он привязан? Конечно, к чувственному наслаждению. И Прабхупада говорит, ложный престиж. Появляется уже ложный престиж. Как наслаждаться? Все, этим насладился, все это постарело, давай новую, молодую. И так далее, и так далее. Привязанность к чувственным наслаждениям развилась. Значит, человек не соблюдает этих вещей. Может ли он двигаться? Он привязан к тому, что и не позволяет двигаться. Что же не позволяет двигаться? Чувственные наслаждения. Чувственные наслаждения не позволяют продвигаться. Не страдания. Страдания-то, знаете, как гонят. Когда вас бьют, пинают, бежит человек, елки. Но бежит из-за страха сзади, а не из-за того, что он привлекся спереди. Улавливаете, да? В чем различие такого положения? Но оно лучше. Почему? Потому что он, по крайней мере, бежит. Вперед. Там разберемся, до чего добежит. Вот почему говорится, что преданный лучше в ад пойдет, чем в рай. Потому что в аду хоть какое-то движение, хоть какое-то желание избавиться от страданий. Но когда человек чувственные наслаждения получает, желание от них избавиться исчезает. От чего? От чувственных наслаждений. Такое сильное желание избавиться от зарплаты, ну, знаете, редко появляется. Такое сильное желание избавиться от красоты, от молодости, от славы, от почестей, от хорошей жены, детей. И как-то избавиться, вот редко, да, появляется такое чувство. Ну, так, с дуру. Что там с дуру в ум не придет, да? И поэтому говорится, что оскверняют-то не страдания, а что? О! Вот почему говорится, что преданный не боится страданий. Он в большей степени опасается наслаждений. И поэтому Кунти, царица Кунти, она в Бхагаватам молит, дай мне лучше проблемы. Зачем мне все эти наслаждения? Они только с толку меня сбивают. Но я, женщина, я поняла, что страдания меня заставляют бежать к тебе. А наслаждение вокруг тебя бегать. Или делать вид, что я бегу к тебе. И она поняла, что страдания даже благоприятствуют духовной жизни, а наслаждение превращает ее в лицемерие, в обман. И поэтому молитвы Кунти стали центральным моментом Гаудия Вайшнавов. Лучше пусть будет так, как ты хочешь. Лучше дай нам то, что нас будет гнать к тебе, чем ты дашь нам то, что нас к тебе не пустит. Почему полубоги падают? Они хотят, потому что они наслаждаются. Они наслаждаются. Почему тогда жители адских планет не становятся бхактами? Потому что они не привлекаются к Кришне, они убегают от страданий. И те, и другие в замкнутом пространстве находятся. И поэтому они меняются. Полубоги в ад, с ада в полубогами. И так, и это называется самсара давана. Вечный круговорот рождения и смерти. От Индры до Индрагопа. Индрагоп это микроб, а Индра царь небес. И так постоянно. Живое что поднимается и спускается. Поднимается и спускается. В этом круговороте рождения и смерти. И живое существо в таком состоянии называется нитья-бадха. Вечно обусловленное. Вечно. Чем же оно обусловлено? Этим желанием наслаждаться и желанием не страдать. И оно гонимо страданиями и сбито с толку наслаждениями. Где же найти выход? И тогда возникает следующий вопрос. Тогда не надо наслаждаться. Но в шастрах Кришна говорит, если вожделение не удовлетворено, рождается гнев. Гнев трансформируется в обиду. 16 главе Шримад Бхагаватам говорится, они богохульствуют. И они завидуют тому, кто находится в их собственном сердце. Почему? Вожделение не удовлетворено. Гневливые такие все. Вот. Итак, гнев, паринама происходит, трансформация. Гнев, внешний гнев, не так опасен. Это как пар, который выпустили из чайника. Он не так опасен. Но если вы заткнете чайник, все дырки заткнете, крышку хорошенько привяжете, пар будет скапливаться. Поэтому говорят, если пар не выпускать, чайник может бомбой стать. Итак, гнев, удерживаемый внутри, проявляется сразу. Представим, что мы сдержались. Почему? Какие-то условия. Нельзя нам кричать на начальника, нельзя этому человеку сказать, Лакшми Нарайан, попробуй задень, все, труба. Или кого-то еще. И мы сдержали этот гнев. Но гнев-то есть. Но раз мы его сдержали, как? Искусственно. И Кришна говорит, тот, кто удерживает свои чувства, притворщик. То есть мы притворились, что мы не разгневались. Да, да, да, хорошо. И это тут же трансформировалось в обиду. Вот почему говорится, что мудреца можно узнать по обидам, умение прощать. И говорится, глупец, обида, высеченная в скалах. Видели, да, наскальные фрески? Что какие-то там, какие-то доисторические люди там что-то накорябали. Как их там мамонт разогнал всех. Обиделись на него. А глупец, наскальные на скалах, обида, высеченная в скалах. А, умный, просто умник. Ну, такой, это тот, кто записал обиду на берегу океана. Это прилив-отлив. Это время какое-то надо и пройдет. А мудрец, обида, записанная на воде. Что-то там происходит, но он даже сам не может понять, что там. И поэтому говорится... В уме Джада Бхараты было возникли волны недовольства. Волны на что указывают? На воду. Что он был так возвышен, что его обида была, ее не успевали записать даже там. Ну, возникли, успокоились, возникли. Как камень, разбросил. Там даже и не прочтешь, кто тебя обидел. Потому что буква-то, она даже не успевает удержаться. Какие-то кружки идут. Вот и все. Эти кванты. Идут. Итак, удерживать вожделение, гнев. Гнев сдержали, обида. Обида в месть трансформируется. Еще. И как вы думаете, гнев грубая эта часть природы. Гнев, который трансформировался в обиду, становится что? Еще сильнее. Потому что тонкая природа еще более могущественна. Поэтому мы видим, что люди такие вспыльчивые, да, они всегда какие? Отходчивые. А вот эти, которые, а такие, ну все, знаете точно, вам улыбнулись, все, значит все. Теперь обида, и обида, человек носит обиду, носит. Вы знаете, да, может быть, вы помните, я рассказывал вам, что в основном злокачественные и доброкачественные опухоли, они связаны с разными видами обид. Более глубокого состояния обида и менее глубокого. Менее глубокое, но долгое, доброкачественное, кисты разные там. А долгая и углубляющаяся обида в метастазы. Итак, обида, это грубо, так будем говорить. Ой, все, надо прощать, а то раком заболею. Нет, от этого не надо. Надо понять, почему обида. Обида... Я сейчас расскажу, что самым важным происходит. Итак, обида трансформируется в желание отомстить. Вы заметили, да, что мы радуемся, когда у обидчика, кто нас обидел, что-то происходит. Вы заметили это? Вот он, человек, нас обидел, и потом раз, где-то споткнулся. Что мы делаем? Итак, эта мстительность трансформируется в злонравие. В злонравие. И говорится, злонравные, низшие среди людей. Злонравные, смотрите-ка, злонравие, злопыхатели. Что, видишь ли, их задели, теперь они злопыхать будут. Сейчас я еще не рассказал, как это плохо-то. Почему? Не из-за рака. Это так, поскольку люди себя отождествляют с телом, когда вы им объясняете с позиции аюрведы, они, по крайней мере, боятся. Потому что всем дорого, что? Не духовная жизнь. Тело. А что такое тело? Инструмент для чувственных наслаждений. Тело. Поэтому оно такое дорогое. Это инструмент. Тело. Итак, это злопыхательство приводит к тому, что человек радуется, когда тому, кто ему причинил беспокойство, проблемы приходят. И самое главное, что он, желая отомстить, начинает искать слабые места. Это называется поиск недостатков. Вот эти люди начинают компромат собирать всякий, там то, сё. Они ничего хорошего в вас не видят. Они видят в вас только ваши ошибки. Они постоянно контролируют, как вы ошибетесь. И они сразу, вот как вот, знаете, в народе говорят, из мухи берут такую маленькую штуку. Бух, все, праздник начался. Все в испражнениях, праздник начался. И самый-то главный этот, который дул весь, и он счастливый, потому что плевать ему, зато вот, зато все увидели ваш недостаток, и он счастлив. Поэтому говорится, их нектаром теперь становится поиск недостатков. И поэтому в шастрах Нарада говорит, они подобны свиньям. Потому что недостатки – это испражнение. И они ищут и питаются вашими недостатками. Они ищут ваши недостатки и едят их, чтобы о них говорить. Потом всем сообщать ваши недостатки, всем показывать ваш кал, вашу мочу, ваш пот, ваш гной, ваши волосы, ваши ногти. Ну, назовем это вашими ошибками. Как я вам вчера рассказывал, Башикишена Бхактивинода Тхакуру показал все его недостатки. Бхактивинода прочитал, и это была правда. Это были его правды, факты разные. Я сказал, все равно ты не авторитет. Итак, поиск недостатков. Поиск недостатков порождает следующий вид деятельности. Следующий вид деятельности. Это трансформация гнева все, неудовлетворение. Критику. Потому что раз вы нашли недостаток, теперь вы начинаете о нем всем рассказывать, говорить. Пропихивать этот недостаток тем людям, которые к этому объекту испытывают совершенно другие что? Чувства и находятся с ним совершенно в других отношениях. То есть вы хотите очернить человека, но очернить в глазах черных невозможно. Надо очернить его в глазах белой. Потому что черное будет видно только на белом. И тогда они начинают пакостить. И рассказывать не тем, кто тоже на вас обижен. Это ерунда. Тем именно, кто не видит в вас недостатков. Или не обращает на них внимания. Так появляется некая политика. Вы знаете, да, как люди на выборах, когда они к одному кормилу лезут, они друг на друга не собирают, кто какой хороший. Вы представляете, допустим, два кандидата на одно место, и один говорит, нет, я уступаю вам, потому что я, люди, хочу вам сказать, я-то недостойный, я рассказал о своих недостатках. А о том, кто с ним соперничает, он говорит, а он, вы знаете, ребенка накормил, там печень посадил, дом сжег, там дерево срубил, сына посадил, печень посадил, все посадил. Нет, он будет говорить о нем что-то хорошее, вы такого не увидите никогда. Почему? Это борьба за власть. И в борьбе за власть они будут что делать? Друг друга очернять. Вот так же человек, который гнев, не знает, что такое гнев, трансформился, он начинает и И все это становится оскорблениями. И мы все время говорим, вот человек падает от оскорблений, вот падает тот. А вы знаете, откуда оскорбления появились? Гнев-то из-за чего? А может, от несправедливости гнев? А? Может, это гнев священный? Нет, в шастрах описывается, где надо гневаться и на кого и как. Да, прямо написано. Вот на такого, который там вот бредит вот это все, вот на него-то и надо и разгневаться еще больше. А если вы не разгневаетесь, вот тогда это тоже оскорбление. И вот человек начинает совершать оскорбление. То есть, говорить только плохое о человеке. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, такой человек даже не понимает, что он уже трансформировался в невежду, в свинью. Что же произошло? И объясняется этот принцип. В куче золота искать что? Грязь. Или в куче грязи найти что? Золото. Так вот, человек реализованный в куче грязи будет искать что? Золото. Поэтому он к падшим людям относится как? Очень хорошо, терпимо, сострадание проявляет. Потому что он знает, что там есть золото. Как в синтоистской философии этот символ, инь-янь. Во всем черном всегда есть что? Белое. А вот во всем белом все равно можно найти что? Черт. Поэтому в хорошем человеке, если вы задались найти вот эту пипку, вы найдете ее. Даже не... И можете ее раздуть, что она... Вот эта вот точечка, да? Раздуется так, что она превратится вот в эту. Будет все черное. И там только вот. И вы скажете, вот я же говорил вам, какой плохой человек. Вы доказали это. Другой же будет доказывать противоположное. Итак, человек уподобляется мухе. И Рупа Госвами описывает две категории людей. Одни называются праведные, божественные натуры. Они в грязи ищут что? Золото. И демонические натуры. Они ищут в золоте что? Грязь. Теперь можно определить, кто я. Не в смысле, Лакшмара, а мы каждый можем определить, что мы же ищем в людях. Мы на самом деле ищем хорошее в людях или ищем, что нам выгодно. И поэтому дружим, отношения выстраиваем. Значит, мы кто? Божественные или демонические? У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Он мне препятствует, и я уберу его. И другие, кто будет мне препятствовать, я их... Это чьи мысли? Божественной натуры? А какой? Нейтральный. Ну, мы же нейтральные. Итак, человек... Мы вчера с вами в Бхагавад-гите, Прабхупада говорит, человек должен определить, в какой природе он сам находится. Тогда ему будет очень легко продвигаться, если он... Будет в иллюзии, он никуда не продвинется. Он будет думать, что это нормально. Что это хорошо, что я так думаю. Так... А так думает кто? Ум. Мышление – это функция чего? Ума. Человек снабжен демоническим умом. Из-за чего? В результате кармы, деятельности. Но не сейчас, а в прошлом. Что нужно сделать? Что с этим человеком нужно сделать? Который так мыслит. И Прабхупада говорит, ему нужно сострадать. Нужно начать проповедовать. Проповедовать. Объяснять. Объяснять нужно эти вещи. И поэтому очень многие... Господь Шива является авторитетом таких личностей. Рудра Сампрадая. И Господь Шива им проповедует. Он объясняет им вот так. И говорится, самая лучшая проповедь... Это занять. Это не что-то вот ему там объяснять, эти высшие материи. А что сделать? Занять их в определенной деятельности. И поэтому в шастрах говорится, ничего не изменит человека, который в низших гунах, поскольку ему что-то рассказывать, объяснять бесполезно. И говорится, что такому человеку давать хороший совет, это только его что? Злить. Злить. Давать ему какие-то такие наставления, только разозлить его. Это подобно, говорится, как змею поить молоком. У ней от этого только прибавляется яду. И поэтому шастра говорится, этого человека нужно занять. И вот эти все пхуты, пхутаганы, вся эта братва вокруг Господа Шивы вьется по одной причине. Господь Шива их всех, что? Занимает. Они его очень любят и уважают, потому что он их не ругает, не критикует, ничего. Он в них видит, что они души, поскольку он вайшнав. Но он знает, что им какую-то философию объяснять. Он их занимает в служении разным вещам. Занимает. И поэтому говорится, щука в озере, чтобы карась не дремал. И Господь Шива их занимает. Каким образом? Называется адхипхаутика, адхипхута. Он говорит, вон тот что-то возгордился. Ну-ка, дайте ему в ухо. Те, уря! Бум! Они-то не знают, им-то лишь бы в ухо дать. Бум! Но поскольку, если они будут действовать по строгому руководству Шивы, они продвинутся. Улавливаете, да? В чем суть? Почему для Шивы тоже целая работа? Потому что они должны ему строго подчиняться, чтобы не ударить в ухо не тому. Иначе, говорится, за них будет отвечать авторитет. Авторитет будет отвечать. Так во Вселенной устроено, что в большей степени будет нести реакции, авторитет. И поэтому Шрила Прабхупада в Бхагаватам описывает, иногда последователи трех повелителей гун совершают оскорбления, и реакции несут все их последователи. А когда последователи совершают оскорбления, реакции также приходят на них. И только двух личностей реакции не беспокоят. Шиву и Вишну. Почему? Потому что Шива особое положение занимает. Он татва. Шива татва. То есть он почти духовен. А Брахма нет. А Вишну Бог. Поэтому там реакции никакие. Ничего не происходит. Итак, поиски недостатков, вот эти все клевета, все эти слухи и так далее, сплетни эти все, вот почему называются сплетнями. Не потому, что человек говорит неправду. Тот, кто ищет недостатки, он их найдет, и это будет факт. Но почему мы говорим, что это сплетни? Как вы думаете? Потому что природа того, что он представил нам, и так далее. И побуждение того, что он делает, исключительно связано с чем? С вожделением. И соприкасаться с такой информацией, это только что оскверниться. Даже если это что? Факт. Вот почему говорится, что преданные, когда слышат какие-то факты о какой-то личности, да, что вот он такой, сякой, они встают и уходят. Даже если это факт. И они боятся, чтобы кто-нибудь их не сконцентрировал этой болтовнёй, чтобы они в итоге тоже стали в куче золота искать что? Грязь. Вот почему, говорится, преданный очень осторожен по поводу всяких сборов фактов, всяких. Почему? Потому что это оскверняет. И Нарада говорит, как свинья, кушая испражнения, исполняется ими, так и человек, занятый поиском недостатков, переполняется недостатками сам. То есть, человек, который ищет недостатки, ухудшается в первую очередь сам. А ему кажется, что он продвинулся, вот, наконец-то наковырял. И он даже не знает, что он осквернился. Он даже не знает, что вот именно такое настроение его и убивает самого. Что он наслаждается недостатками других. Как? говоря об этих недостатках, это приносит ему радость. Особенно о недостатках тех, кто его, как мы говорим, обидел. Не оскорбил, а обидел. Поэтому аппарат Ходха, этот раздел, объясняет, что является оскорблением, а что является чем? Нет? Что является оскорблением, а что оскорблением не является? Шрила Прабхупада описал, ученые ослы, нанес он им аппаратхи? Это аппаратхи? А почему же нет? Вот представьте, сейчас вот любого... Есть ученые, нет? Сразу нет, тут ученых нет. Здесь только пчелы. Жжж. Это неправильные пчелы, у них неправильный мед. Президент шакал. Президент есть? Это аппаратхи? Итак, существует оскорбление. Оскорбление... А почему же тогда поиски недостатков и вот это вот считают это оскорблением? Почему говорится, что в преданном можно найти недостаток, и когда вы о нем говорите, это факт, то вы совершаете что? Почему? Почему? И Санатана Госвами описывает, сравнивая с Гангой. Он говорит, преданный подобен Ганге. В Ганге можно увидеть нечистоты, отбросы, сожженные тела, кал, мусор, пену, что угодно. И Ганга кажется самой грязной рекой в мире. Но те, чье зрение просвещено знанием, совершают омовение в Ганге, не обращая внимания на состояние воды, ибо знают, что Ганг всегда чист. И Санатана Госвами объясняет, так и чистый преданный. Можно видеть какие-то внешние недостатки в нем. Какое-то плохое рождение, какие-то привычки, лексикон, что-то еще, что-то внешнее вот это все. Можно видеть, что он там в носу ковыряет, может быть, или как-то не так реагирует на что-то. Внешние все эти проявления. И если мы об этом скажем, то мы что сделаем? Совершим оскорбление. Вот почему говорится, что говорить о Ганге что-то непочтительное, это нанести что? Оскорбление. И Санатана Госвами, вы видели, да, что Санатана Госвами это описывает, читали все. Также, почему же? Это же факт, что там плавают трупы. Это факт? Научный. То, что туда писают и какают. Поверьте мне, хотя бы, если кто-нибудь... Там все заминировано кругом. И внутри, и вовне все. Туда плюют, блюют, туда мочатся, какают в эту Гангу. Жители сами это делают. Это не то, что мы приезжаем из Сибири и туда какаем. Нет. Мы почитаем. И человек непродвинутый может увидеть эту Гангу, да, и подумать, как ее пить, воду эту. А Прабхупада описывает, если каждый день пить воду Ганги, у вас все болезни исчезнут. А если омываться каждый день, то исчезнут все тонкие болезни. Представляете? А там же кака плавает. Но если мы возьмем наш водопровод и вот эту Гангу с какой, как вы думаете, какая священная? Так там же столько недостатков. А? Там же столько недостатков. И говорить о Ганге, что она грязна и нечиста, является чем? Оскорблением. Но мы же можем представить факты. Поэтому люди не могут понять, что же такое аппаратхи. Что такое оскорбление. Они не могут понять, как, что, как не оскорблять преданных, что... Итак, в шастрах очень много этих упоминаний. Итак, человек, который... критикует, проявляет злопыхательство или злонравие, он начинает испытывать чувство отвращения к этим людям теперь. В итоге все заканчивается отвращением. Не говорите! Помните, как Хираник и Шипу? Не произносите имена Вишну даже вслух. Не говорите мне о нем. Вообще, вот очень часто можно сказать, какой-то человек, да, вы к нему уже испытываете что? Что даже одно упоминание об этом человеке, да, у вас сразу... Не страх, ничего, а отвращение. Фу! И в шастрах говорится, что человек срубил дерево любви в собственном сердце. Вот почему люди лучше внешне разгневаются, чем внутрь спрячут это все. А может быть и не разгневаются. Почему? Потому что понимают, что этот гнев, причина этого гнева что? Вожделение, неудовлетворенное. Как я хотел, не получилось. Чего же гневаться? Я же гневаюсь-то потому, что не удовлетворены-то мои чувства. И человек никак не может понять. Кто-то там где-то на Махате что-то 5 часов лекцию читал. Он неправильно делает, потому что вот тот человек есть хотел. Но не удовлетворены чьи чувства. Так вот, и мы уже гневаемся на этого человека, что он читал 5 часов лекцию. Чьи чувства не были? А он-то довольный, читает и читает, и 5, и 6, и 7, и 8. Его-то тоже чувства удовлетворены. Но он о чем говорит-то? Он-то говорит, а там о том, как продвигаться, как туда. Туда Кришна Гадха, а с этой стороны желудок. Короче, давай завязывай. Язык-то уже там раз, желудок, караул, давай. И говорится, ум – первая трансформация ложного эго. Ум трансформируется в язык, а язык трансформируется посредством желудка в гениталии. Поэтому говорится, триданда – контроль ума, речи и всего остального. Тела. А центром тела является вот это. Ум, язык и гений Наталья. И вокруг этого все крутится. Итак, живое существо не может понять, что, говорится, внешний гнев обрывает листья с древа любви, а обида обламывает ветки, а поиск недостатков начинает пилить этого дерева. А критика. Уже пол дерева спилено. И пренебрежение и брезгливость кому-либо срезает дерево напрочь. Все заново. Что же заново? Растить дерево. Корень-то остался. Но дерева нету любви. Итак, человек, который пытается предаться Кришне, он более глубже начинает рассматривать процесс садханы. Он не думает, что садхана – это просто вставать рано утром или что. Он начинает размышлять о 10 оскорблениях святого имени. Что я критикую? Почему я критикую? Может, я обиделся? Почему я обиделся? Может, я разгневался? Почему я разгневался? Может быть, не удовлетворено мое вожделение было? Может, это именно вожделение, которое связано с моей телесной концепцией жизни? Ну-ка, надо прекратить критиковать. Особенно тех, кто занят проповеднической деятельностью. Говорится, по всему миру распространяет славу святого имени. Ну-ка, может, прекратить критиковать. Никто лобзаться и целоваться не заставляет. Но, по крайней мере, прекрати что? Критиковать. Прекрати ты критиковать. Следующее. Там. Считать имена разных. Да, полубогов. И так далее, и так далее. И человек начинает действовать. И Бхактивинода говорит, невнимательное повторение святого имени. Что значит внимание? Люди часто меня спрашивают, что это значит внимание? Я могу сказать, как я понимаю это. Внимание, это означает не обращать внимание на имя, когда, как оно хочет, чтобы его повторяли. И Господь Чайтанья говорит, считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева и с желанием выказать почтение другим, без желания почтения к себе. Только в таком состоянии ума можно приступить к воспеванию святого имени. Когда человек в таком состоянии начинает воспевать, считая себя ниже соломы, разве он может критиковать тех, кто вообще кого-либо критиковать? Не говоря уже о тех, кто там занят распространением славы святого имени. Разве может он считать что-то там равным или что-то? Итак, все эти 10 оскорблений проистекают из невнимания к святому имени. Мы невнимательны к нему, что оно не любит, когда мы его повторяем и критикуем. Оно не любит, когда мы повторяем его и выслушаем всякую ерунду. Оно не любит, когда мы не слушаем наставления гуру. Мы не оказываем ему должного внимания, потому что святое имя – личность. Это Радха и Кришна. Мы не выказываем должного внимания святому имени. Как муж может не оказывать должного внимания жене, хотя с ней каждый раз видится. Можно не оказать должного внимания ребенку, давать ему деньги и все. Но внимание и внимательное повторение – это не только слушать святое имя, но проявить к нему определенное что? Внимание. Что есть сделать так, как оно хочет. И святое имя само рассказывает, что ему не нравится в том, кто его повторяет. И оно не будет ему помогать, не будет его очищать, не будет на него так действовать, потому что святое имя – личность. Зачем ты критикуешь? Не буду я перед тобой раскрываться. Не дам я тебе вкус. Святое имя – личность. Ему нужно оказать должное внимание. Итак, человек может не понять, как устроено все во Вселенной, как мы видим, что есть недостатки у других личностей. Люди никак не могут понять, почему полубоги на райских планетах, они же тоже прелюбодейничают. Почему мы не на райских планетах? А почему эти духи, они столько беспокойств причиняют, и их защищает еще сам Шива? И мы можем увидеть, что все, все основано на послушании. Когда полубоги послушны воле духовного учителя, все нормально. Как они проблемы начинают делать? Все. Их побеждают. У них куча проблем. С чем же это связано? С оскорблениями. Не делать так, как говорит гуру, оскорбление. Оскорбление? Но есть оскорбления какие? Значительные. Вот как мы говорим, джива апаратхи. Это оскорбление. Называется джива апаратхи. Оскорбление других живых существ. В чем же проявляется это оскорбление? Что мы их считаем какими? Бездуховными. Прабхупада говорит, что они говорят, что только человека не убий. Они совершают джива апаратхи. Потому что каждая тварь является тварью Божией. То есть душой. Творением. Тварь значит творение Бога. А Бог не творит материю. Он дух творит. Я говорю, каждое живое существо является душой. И достойно к себе совершенно другого отношения. Божьей милости, Божьего сострадания. В чем же милость Бога? В служении. Занять этого. Любить. Жизнь. А жизнь нужна для того, чтобы отношения с Богом. То есть наслаждаться взаимными лилами. Лилы называются. Лилы. Называется бхакти расамрита синху есть. И есть нила расамрита синху. Сколько живых существ, столько и отношений с Кришной. Но все эти отношения делятся на 5 основных. Раз. Этих вкусов взаимоотношений. Итак, джива апаратхи – это означает думать, что алкоголики недостойны быть преданными, а там собаки не предадутся, кошки не предадутся, дураки не предадутся, демоны не предадутся, сумасшедшие не предадутся, инвалиды, уроды, бабушки разные, дедушки, старики, маразматики – они также остаются душами. Просто мы не квалифицированы этого видеть и не квалифицированы, как их спасать. И поэтому Прабхупада открывает эту миссию «Food for Life» из сострадания, он не открывает ее ради имиджа. Он говорит, ну ладно, это те, кто, может быть, это будет имиджем. Но суть Food for Life – дать тем, кому никто не даст. Дать этот прасадам. Прасадам называется милость Кришны. И поэтому люди, понимая, что это милость к Прабхупаде, сострадают. Когда мы читаем книги Прабхупады, мы начинаем исполняться. Когда мы читаем книги какого-то дурачка, мы дуростью исполняемся. Когда мы слышим какую-то муру всякую, как всех критикуют, даже если это факты, мы исполняемся этих фактов и начинаем также относиться к этому. Но когда мы общаемся с Прабхупадой, мы исполняемся его сознание, его сострадание. И мы думаем, а когда мы последний раз в сумасшедшем доме были и этих психов накормили? Когда? Когда на них прольется милость Шилы Прабхупады? На уголовников, на сумасшедших, на коллег, на уродов, на бомжей, на бичей. Этих-то накормят всех остальных. А кто же туда поедет? И там закрытые учреждения, никто на вас не будет фотографировать, не напишут вам в газету, не дадут вам грамоту от мэра. Всем по барабану, даже еще вас раскритикуют, что вы им даете. Потому что это непрактично. С них какая польза? В притонах каких-то наркоманских раздавать им просад. И будут критиковать люди, будут хулить вас. Зачем это нужно? Вы подкармливаете гадость земную. Еще расскажут вам, что древние римляне их убивали, спартанцы их, так сказать, тоже сжигали. Зачем же вы это делаете? Этот джива апаратхи не заботится. И Шрила Прабхупада говорит, джива химса это насилие. Такую информацию распространять, что они все недостойны, это джива химса. Дживахимса – это беспокойство. Мы обманываем людей, что они безнадежны. Каждый имел прошлое, и каждый имеет будущее. В этой линии времени, в этом цикле времени. И Шрила Прабхупада дает это сострадание, видя, как мальчишки шарятся по помойкам. Он не идет в мэрию с тортами. Он идет с кашей к этим пацанам, которые в помойке лазают. Все хорошо, нельзя делать каких-то перегибов, только торты мэрам дарить и не давать кашу этим детям, которых все терпеть не могут. Потому что это как бы мешает нашему обществу, как люди приезжают в Индию и думают, ой, эти, блин, везде лезут эти вот, дай. Прабхупада говорил, давайте им просад, носите с собой. Ой, ну это же носить целое дело. Но вы же не сострадаете, поэтому и не носите. Тяжело, ручка отвалится. Итак, давать деньги, говорится, это еще хуже им делать. Прасад. Раздача еды в Кали-Югу приравнивается к раздаче золотых монет. Что же говорить о раздаче прасада, говорится в шастрах. Такой вид благотворительной деятельности – это дать какое-то утешение сердцу человека. Он даже, может, не поймет, что там дают ему. Не обязательно кричать на каждом углу, что она была предложена в строгом соответствии с Панчаратра-дхипой. Не надо. Просто вы говорите, на, покушай. Ты голоден, покушай. Деньги мы не можем тебе дать, но ты покушай. Распространение Кришна-прасада, милости. Вы даете одежду какую-то, и все знают, что кришнаиты это сделали. Кришна хороший бог. Он даже о таких людях заботится. Не для какого-то имиджа. Многие христианские миссии так делали. И так далее. Люди испытывают какое-то милосердие в своем сердце. Сострадание. И не важно, попадут они в рай или в ад, они думают. Важно, чтобы эти люди не попали в ад. Чтобы эти люди не стали животными. Так сердце милосердное думает. Оно не думает о награде. В народе говорят, от добра добра не ищут. Но мы от своего добра всегда ищем что? Добро. Грамоту, славу. Мы делаем добро ради того, чтобы добро получить. Но в народе говорят, от добра добра не ищут. Делай добро. И христиане две поговорки имеют. И это, почему я говорю? Потому что в христианском мире обычно это говорят. Но это факт. Это все ведические представления. Не хочешь зла, не делай добра. Кому это говорят? Кто от добра ищет добра. Не занимайся ты благотворительностью, если ты хочешь за это славы и так далее. Потому что ты в итоге за добро получишь только проблемы. Крест вот, распялят тебя. Или тебя плюют. Но ты будешь в сердце доволен, что ты все-таки помогал людям. Люди как-то Божью милость какую-то, пусть не оценили, но они получили, они не оценят ее сейчас. И суть не в том, что кто-то оценит ваш труд или не оценит, потому что Бог видел, что вы давали Его милость, и Он даст ее вам. Поэтому, говорится, преданный все делает за просад, за милость Кришны. Не за милость людей, мэров, пэров, за милость Кришны. И поэтому высшая философия Прабхупады именно в этом заключалась. Что мы, может быть, и не сострадаем, но мы хотим получить милость. И поэтому мы также милостивы к тем, кто лишен этой милости. И есть даже в нашем обществе те места, в которые никто не пойдет. Потому что там плохо пахнет, там зараза, там болезни какие-то инфекционные, там что-то. И мы испугаемся. И поэтому эти люди преданные, это не обычные люди. Они не живут, как обычные люди. Они идут туда и дают эту милость Кришне. Милость Кришне. Потому что они понимают, что все достойны милости Кришны. Нету недостойных милости. Они просто не понимают, не знают. Они обусловились гунами материальной природы. Вот почему говорится, что Господь Шива – величайший вайшнав творения. В чем же его величие? Что он так милостив к тем, кого все боятся. Мы ставим тилоки, чтобы они в нас не вошли. Мы не хотим вообще близко с всякими чертями общаться с этими. А Господь Шива такой великий преданный, что он приходит к ним, дает им милость. Они ничего не соображают. Он ими командует, все такое. Они не слушаются и так далее. Он так милостив. Так милостив. Удивительный Господь Шива. И поэтому в шастрах описывается слава Господа Шивы и устроение вселенной. Вселенская форма. Как все это взаимосвязано. Господь Шива прекрасно осознает это. Что все эти негодяи и все остальные также связаны с нами. Как ноги связаны с телом. Как руки связаны с телом. Голова связана с телом. Что это форма. Вселенская форма. И это вселенская форма Виратрупа Кришны. Как же я могу относиться плохо к негодяям? Искать в них недостатки и все. Я должен увидеть, что они тоже являются частью этой формы. И в шастрах говорится, каждое живое существо занимает определенное место в теле вселенской формы Господа. И когда мы к нему относимся плохо, мы, значит, к кому относимся плохо? К телу Господа. Таков принцип вайшнавской философии. Таково зрение вайшнавов. Хари Кришна. Живые существа, составляющие окружение Рудры, находятся под влиянием третьей гуны материальной природы, гуны невежества. Они населяют планеты, расположенные в небе между земными и райскими планетами. И глава называется «Сотворение вселенской формы». Пожалуйста, может быть, вопросы какие-то есть. Вы сказали насчет святого имени, что оно, ну, если мы делаем, оно может как бы недовольно быть. И это если у нас плохо, как бы, что-то делаем не так. Это критерий, это. Что если джапа плохая, значит, что-то неправильно не делаем. Но мы же служим Кришне. Что он перед нами не появляется никак? Наверное, он просто такой гордый, наверное. Столько ему служим, он все не приходит. Наверное, он что-то не так делает. А? Зачем спрашиваешь-то? Я, по-моему, 2 часа об этом говорил. Намапарадхи – это как раз тот уровень, когда мы не проявляем должного отношения к святому имени. Это называется намапарадхи. Потом мы не проявляем любви, но, по крайней мере, мы не критикуем никого, ничего. Это намабхас. Намабхас сразу уничтожает все греховные реакции живого существа. Живое существо начинает чувствовать вкус к святому имени. Это намабхас. И когда живое существо начинает чувствовать вкус к Нама-Абхасе, поскольку оно видит, что все меняться начинает, как от Джамила, Нама-Абхасу он произнес один раз, Нараяна сказал, и не по отношению к сыну, первый раз по отношению к сыну, а второй раз по отношению к Кришне. И ничего не просил, ни в критическом настроении, с чувством такого даже сожаления, что так все с ним произошло. Улавливаешь? И сразу вишнудуты появились. И простили все греховные. Вот так вот Нама-Абхас действует. Почему эта песня Шримад Бхагаватам называется «Слава и величие святого имени»? Таким образом, зависит от грехов или от того, что как мы повторяем? Или от грехов, сколько мы совершили? А? Вот это и есть. Иногда человек говорит, о, этот грешник, он не будет повторять. Да грешник еще иногда быстрее спрогрессирует, чем праведник. Как мытарь и фарисей. Упоманию, я говорю, упоманию, когда упал в яму слепой из-за того, что не слушался гуру. Он все время думал, что гуру в нем недостатки ищет. Но гуру говорил ему, что ты все время ищешь чувственных наслаждений, а не я, не твои, в тебе недостатки. И он ничего вроде бы как бы хорошего не говорил. И упоманию немножко как бы был расстроен. Знаешь, да, эту историю упоманию, который ел-то все подряд? Везде найдет, что съесть. Вот все отдаст вроде, а ум же такой. А это значит, можно съесть. И все время. А гуру-то не в том, что он толстый или худой. Гуру-то что думал? Он все время наслаждает язык. То есть, саму склонность к этому поиску чувственных наслаждений. Улавливаешь, да? И в итоге упомание упал в яму. А слеп, помнишь, да? Какой-то корешок. Ну, думает, ну, корешок-то уж вообще гуру не нужен. Он-то думает, что гуру все хочет у него забрать. Он говорит, ну, корень-то не нужен же гуру. И съел. От корня же у меня лицо не станет большое. Я же вегетарианец. И он съел корень. И... фары погасли. Флаги упали, фары погасли. Все. Масло потекло. И он заехал в яму. И сидит там и взмолился. О, какой я дурак. Говорил же мне гуру нельзя. Вот все. Аюрведа целая появилась. Понимаешь, да? Вот теперь я слепой, то все. А Ашвини-кумары кто они? Врачи. Вот сразу раз, врачи приехали туда-сюда. И он предложил потом гуру, помнишь, да? Не стал есть для себя, предложил гуру. И, говорится, его вера в гуру, она стала цельной, абсолютной. Что гуру ему говорил не на его погибель все это, а на его только благо. А он все время думает, что вот как-то гуру что-то не понимает, что-то вот он... И в итоге вот в яму попал и слепой. Но смотри, какую милость он получил из-за этой ямы. А? Яма плохо или хорошо? То, что для одного плохо, для другого хорошо. И наоборот. Поэтому мы не стремимся сразу, как мартышки, что-то камнями закидывать кого-то там или что-то еще. Орать. Вот лев, вы слыхали, лев в яму упал. Но он даже в яме остался кем? Как ты думаешь, вот ты, басни разные, там есть такое, пьяный заяц. Вот он пьяный лев или пьяный заяц? А? Вот скажи. Ну я говорю, пьяный заяц. Вот он и трезвый заяц, да, и пьяный заяц. А лев? Точно, что ли? А я думал, нет, лев напился, зайцем стал сразу. А заяц напился львом. Видишь? Как все интересно в жизни. Улавливаешь, да? Не уловил ничего? Ну, я тоже. Зайцы там что-то. Вот хорошо. Помнишь, я рассказывал вчера историю, как лев попал в яму? Тебя не было? Ну, лев попал в яму. Шел-шел что-то там. Щелкал. Дуплом своим щелкал. И там такое, припорошенные охотники, Ну, все эти слуги Майи, они там, представь. И лев, он пер, и бах, и упал в яму. Еще там эти колышки, что-то там ногу пронзил, что-то там, переднюю лапу, заднюю лапу. И он, представляешь, что такое раненый лев? Можешь себе представить, что это такое? Большая проблема в джунглях. И он в яме. Улавливаешь, да? Он еще в яме. То есть, с одной стороны, он там большая проблема, а с другой стороны, он в яме. И что произошло? Там мартыны разные бегали, прыгали. И один мартын там на пальме сидел наверху. И он увидел, что лев-то... Потому что, когда лев шел, они все там все затаились. Потому что лев прет. А когда он увидел, что... И он как давай скакать на пальме и орать. А-а-а, вот так, чё драная кошка, так сказать. Вот, тоже мне тут царя из себя изображал, так сказать. А-а-а, вот так вот тебе. Теперь зубы на сувениры, башку на стенку, шкуру на ковер. И так далее, и так далее. И там другие мартыны подбежали, типа, о, какой смелый. О, какой крутой. Улавливаешь, да? А, да вот, это говорит о его глупости. Мы-то не попали в яму, а он попал там. Ну и все такое. И они там все кричали, такое целое дело. Ты что, эти обезьяны, ты вообще в жизни не встречал их? Нет? А, ну, я очень много встречал. Очень много. Очень часто встречаю. Но обезьянью башку почему-то не вешают, зубы на сувениры не берут у обезьяны, и обезьяне ковер не делают. Заметь, почему? Потому что даже мертвый лев престижно. Улавливаешь, да? Даже он померший, и все равно все на башку смотрят. О-о-о. Улавливаешь, да? А обезьяна что живая, что мертвая? Живой-то хоть можно. А мертвая что из нее? Съесть мозги у ней. И обезьяна так скакала, что сама немножко ошиблась и туда упала в яму туда же. Ну, ты представляешь, в одной камере с вот этими обезьянами. Ты представляешь, что это такое? И лев такой, он раз так на нее посмотрел. Ну, и обезьяна-то понимает, что она далеко не лев. Ладно бы там львы что-то там кукарекнули, знаешь, там. А тут, и говорится, он застращал ее, что она чувств лишилась, обезьяна. Потом там слон шел, вытащил их. Но обезьяна вообще больше даже и слышать не хотела о львах. Потому что у нее все холодело сразу. Все холодело. И даже обезьяна это связала со своим этим. Она сказала, не-не-не-не. Пусть они падают в ямы, в лужи куда. Пусть там львы дерутся, я это. Я тут вот. Но я-то рассказывал как. Лев-то на нее пошел когда? А она говорит, спокойно. Не поверишь, пришла извиниться. Они очень часто так делают, эти люди. Очень часто так. Очень часто такое в жизни. Очень часто. Когда вы из ямы выбрались, и говорите, ну кто там? И говорит, ну, так беспокоились. Ну, так беспокоились. Что говоришь? Лицемерие, конечно. Ну, что сделаешь? Такова жизнь. Должны быть внимательными. Да? Да. Жизни, которая повлияла бы на вашу жизнь. В каком направлении повлияло? Духовно. Итак, первый вопрос по поводу четырех имен. Да. Насколько я помню, но это мне сложно вспомнить детали, говорится, что Аджамила несколько, как говорится, что три Ямадута, сейчас три, говорят, приходят, четыре бывают. Как вот есть имя, форма, качество и деяние. Вспомнить имя, вспомнить форму, вспомнить качество и вспомнить деяние. И есть то, что связывает нас с материальным миром. Это правдивость, аскетизм, чистота и милосердие. И поскольку он все в себе загубил, четыре Ямадута – это были проявления вот этих вот. А Вишнудута – это как бы вот воспоминания о Кришне. Ну, насколько я помню. Что он был немилосерден, нечист, и каждый Ямадут за это пришел наказывать в какой-то области. Там, помните, по-моему, где-то в Бхагаватам также написано, что один Ямадут следит, о чем мы думали, и за это нас наказывает. Другой за то, что мы говорили и ели, по-моему, говорили за речь. Третий за наше тело, что мы делали. И четвертый, может, за нашу там, еда, речь. Ну, это все, что с языком связано, насколько я помню. Мотивация или что ли? По-моему, мотивация. Потом по поводу вибраций и потепления. Шрила Прабхупада говорит, что это признаки медитативного состояния. Когда нам удается сконцентрироваться на святом имени, то автоматически происходят процессы, которые называются сад-чакра. То есть какие-то движения в чакрах появляются, поскольку они зависимые. Чакра – это означает солнце, да? Ра. Чак означает колесо, круг, а ра – солнце. Ну, солнечные колеса или вот эти как бы, ну, по-разному их сенсоры, ну, там, энергетические колеса, как всякое разное. Но чакра – это означает колесо. Как вот мы говорим, самса-ра, чакра, пра-на. Ра – это все относительно солнца, солнечной энергии. И говорится, я поведал эту науку Богу Солнца, Бог Солнца, там, что Солнце – главная планета. Из всех планет я Солнце, из всех звезд я Луна. И это солнце, ра, мантра. И говорится, когда мы медитацию, в состояние медитации входим, то тонкие процессы начинаются в организме. Там по этим неданам течет ток, энергия. И происходят определенные изменения. Это можно ощущать даже в теле. Почему говорится, что определенные виды деятельности, они в теле проявляются? Как там ашта-сатвика-викара, да? Там кожа краснеет, что-то еще, признаки разные в теле проявляются. Дрожь появляется какой-то определенный. Вот там Рупа Госвами описывает, мурашки по телу бегут во время киртана, да, или там во время повторения святого имени. Вдруг охватывает какое-то ликование. Ликование прямо охватит человека. Или это ликование сменяется каким-то кашлем, таким прямо, как это, приступ кашля. Или наоборот, приступ зевоты наступает. Или человек хочет заплакать. Не потому, что он вспомнил, что он такой несчастный или что-то, а вдруг что-то вот слезы накатились. Вдруг показалось, как вот, какой Бог классный все-таки, да? Как вот здорово, что вообще он есть. То есть само наличие в сознании, что есть Бог, да? И что он положительный персонаж. Ликование такое, вот это слезы выступают. Разные есть признаки, описанные в этом. Это, но когда мы начинаем этим хвастаться, это же не для того, чтобы мы этим хвастались. Хвастовство не является признаком благости или чего-то. Поэтому не всегда стоит об этом говорить, потому что это интимные вещи. Бог нам дает какие-то состояния не для того, чтобы мы возвысились над другими,

но она должна быть не обязательно, как это, в неестественности она не должна проходить. Вы понимаете, да? То есть не должна быть неестественной. То есть тут, там должны быть люди, которые вот это, ну, как бы, как-то маломальски оценивали бы это. Потому что, говорится, пища людям в гоне страсти все-таки город. Как вот еда. Понимаете, так и места обитания. Им в тягость в сельской местности будет. Тяжело. И поэтому, когда люди кричат, давайте сельхозобщину откроем. Ни с кем. Это все болтовня. Они здесь-то, имея горячую воду и все остальное, не повторяют, опаздывают и все остальное. А вы представляете, там вставать утром, ухаживать за коровами, там сеять, пахать, еще джапу читать, посещать киртаны, Шримад Бхагаватам и все остальное. И это должно быть для человека как? Нормально. Да? То есть он должен быть приспособлен. Многие деревенские люди говорят, о, мы это можем. Я говорю, нет. Вы можете ухаживать за коровами, сеять, пахать. Но вы не сможете в таких условиях, что, конечно, следовать принципам. Поэтому это очень серьезные моменты. А просто держаться на человеке, который просто сам вдохновлен, ну, это значит, он исчезнет. И большая часть также уйдет. Потому что из-за этого человека можно находиться в этом месте. Иногда мы часто находимся из-за кого-то где-то. Понимаете? Сами этого не осознавая. Поэтому говорится, чему бы ни следовала великая личность, все остальные начинают это делать автоматически. Но уйдет великая личность, и что? Они не будут этому следовать. И вот поэтому сельхозобщины держались на великих личностях, проповедниках разных и так далее. Это, понимаете, такова как бы ирония, что ли, общества. Что все держится на ярких личностях на самом деле. Как ни странно. Но не совсем все. Потому что каждый держится... То есть понятие «великий» у каждого свое. Понимаете, да? Кшатрии, они великого садху найдут. Садху найдут великого вайшнава. А вайшнав найдет Кришну. Да. Вайши, они кшатриев видят, да? Ну, как бы стремятся увидеть. Защиту ищут. Но браманы только могут увидеть, кто кшатрия. Браманы. Никто здорово дерется. А кто вообще драться хочет, когда видит какую-то несправедливость принципов? Не что собачку там обидели или девочку обидели, а принцип. Он способен различать сентименты от принципиальных вещей. А потом кшатрия может видеть, кто вайша на самом деле. Почему? Потому что он о вайше судит не потому, у кого сколько денег. А почему? Щедрости. Щедрый. Что он просто умеет делать деньги, но его сами деньги не интересуют. Его интересует это сама... Он разбирается, да, ему интересно это все. Бам-бам-бам. А к деньгам он не так сильно испытывает. К самой деятельности испытывает. Вайша, кшатрия, да-да, он даже сам думает, куда же деньги-то, вот, как бы, то есть, но ему надо только сказать, давай-ка ты вот в это прекрасное, это вайша. А вайша способен видеть хорошего кого? Шудру. Что вот это, вайша может увидеть это настроение служения, да, вот как бы, что он как бы здорово, вот, все в нужный момент, в нужное место, он как бы прибежит, поможет, там, что-то сделает, там. Многие так устроено. И великая личность всегда, как Прабхупада говорит, Арджуна был великой личностью. Арджуна. И поэтому Кришна обратился к нему. Он был великой личностью. И Арджуна говорит о каких-то других великих личностях. Да. Потому что и Кришна говорит, я поведал это Богу Солнца. Бог Солнца передал эту ману. Ману первому царю. Кто такие цари, ману, Бог Солнца? Великие личности. Великие личности. От них зависело все распространение. И поэтому Прабхупада говорил, мы должны искать великую личность и воспитать ее, как Юдхиштхиру Махараджа. И тогда наша миссия будет очень успешной. А мы хотим как-то великих личностей убрать всех. Потому что они затмевают нас. Понимаете, да? Наши амбиции затмевают нас. И мы сразу говорим, у них ложное эго, там, все. Но факт, что они нас превосходят во многих вещах, и мы не можем это признаться в этом, и ищем в них недостатки и все остальное. Но запомните, ни одно общество без великой личности не обойдется. Это невозможно по природе вещей. Появился Прабхупада, появился ИСККОН. Ушел Прабхупада, ИСККОН чуть не сковырнулся. Остался все-таки. Великая личность. Все держится на очень великих личностях. И Прабхупада говорит, ИСККОН должен возглавить общество, а общество только может принять какую личность? Великую. Великая личность... Ви мудха и ви лик. Лик это... А ви это значит... Вот такая шайба. Великая личность. То есть превосходящая многих в разных вещах. В благородстве, там, в храбрости, в том всем. Прабхупада говорит, царь обязательно должен был быть храбрым. И он пишет в Бхагаватам. Поэтому, чтобы вступить на трон, он должен был сразиться с тигром. Или со львом. Сразиться. Он говорит, 200 лет назад еще все цари Джайпура так только вступали. Потому что для людей это было самым важным, чтобы царь был храбрым. Личность должна быть храброй. Не хитрой, не как она там киллеров подкупает, а сама по себе храбрая. Конечно, можно было купить охотника, охотник тигра застрелил, потом вы вышли, его забороли и все. Это не храбрость. Поэтому всякие там жулики и подонки, они никогда не... Еще они смотрели, как он будет его побеждать, этого тигра. Проявит ли он к побежденному животному даже что? Милосердие, сострадание. То есть видит, что там, кстати, животное уже все. Он не будет его добивать. Потому что животное тоже чувствует силу. И тигр тоже может, как бы, видя какой-то дух человеческий. Животное всегда бросается на того, кто боится. Прабхупада говорил, что страх – это определенный вид запаха даже. Когда человек испытывает страх, запах и определенный вид энергии, который тут же улавливают особенно хищные животные. Тут же улавливают. И поэтому у хищников всегда страшный внешний вид. Для чего? Чтобы выработать звук. Да, там, такие. Потому что от одного вида они вырабатывают, и тогда оно нападает. Но когда не вырабатывает, оно начинает стращать, не сразу нападает, а показывает все там, рычит все. Оба, только, допустим, только начало вырабатывать, вот тут нападет. Но если оно еще с той стороны почувствует что? Не просто какой-то страх, а еще и силу, не агрессию, а силу. Оно ретируется обычно. Я вот вам рассказывал, может быть, кто-то помнит, я рассказывал одну историю. Одному человеку, у него дочка маленькая была, сейчас уже взрослая, она была маленькая, ей было 3 годика. Жили в 5-этажном доме, в крупнопанельном, и напротив жили люди, у них была большая овчарка немецкая, и она была так выдрессирована, ну, люди в основном, они коммерсанты были, богатые, и собака была выдрессирована, ну, такая, как бы, для нападения и защиты, понимаете, да? Потому что она в квартире была для охраны. И охранные овчарки немецкие, они особо приспособлены к охране. Поэтому всякие концлагеря, зоны, там все вот эти вот овчарки. Очень такие они, мощные. И она была такая, и все соседи боялись. И как бы даже там, ну, в околотке в этом слух, типа, вот такая злая собака, вот, типа, люди так вот воспитали собаку. И все время на поводке на этом, как он называется-то, с шипами, опасный какой-то или строгий, ну да. Но все время, только на этом, она только вот, и она на всех прямо, на собак, на всех, на детей, вообще по барабану. А если там к хозяину что-то, ой, вообще-то, динозавр на поводке. А этот человек жил напротив них, и у него маленькая дочка, а он такой... Все время за воротник закладывал, и все такое, всех любит. Ну, такой человек, ну, знаете, как бы такой. Как это, персонаж Шукшина такой. Такой, простой. Такой, Евдокимов. И он все время поддатый, И собака на него, а животные, знаете, они как бы выпивших особенно, знаете, там, как бы, они же с этими с духами ходят все время, это, в нагрузку, бухие-то. И собаки, они же чувствуют это все, как бы тамагун, и она там, а по пьяной, это же все море по колено же, и он там, с ней, я на все его норовит его сожрать, этого. И он как-то приходит подпитый домой. И там скорая помощь, что-то, и он расходит, все в крови возле его двери, он заходит домой. А дочка маленькая вышла гулять, а ей 3 годика всего. И эта собака, как-то там получилось, что поводок длинный слишком был. И собака бросилась, и пол челюсти откусила сразу маленькому ребенку, 3-летнему, девочке. Кстати, это вся жизнь уже как бы. Прям пол челюсти, вырвало прямо, вместе с костью вот, половину челюсти. И он это узнал, и там, значит, это все, она в реанимации. А он поддатый. И вот у него вот это вот состояние. Он там, на кухню забегает, хватает большой нож, ну, там, какое-то мясо резать. Все. И он к этим соседям, а двери-то закрыты, и собака там. И он с разбега двери вышибает. И собака смело ее. Она под кровать забилась и дико стала скулить. Он ее из-под кровати достал и зарезал ее много раз ее. И я когда слушал от него это, для меня это понятные вещи, что он выработал, из него исходила смерть для нее. То есть ее лаяние, даже если бы она набросилась, он был непобедим. Понимаете, да? Потому что его ценность жизни была задета. Тут вопроса равности не вставало, потому что все. Этот человек даже с отрубленной головой бы это сделал. Понимаете, да, вот как Прупада говорит, кшатрия таким духом пропитался, что ему голову отрубали, и он еще сражался без головы какое-то время. И точно поражал цели, без головы. Представляете, да? Другого человека там стукни, он даже еще ничего, у него есть, он уже ничего не может сделать. А такой дух вперед так. То есть тонкое тело включалось настолько, да, что человек без головы даже не замечал, что у него голову отрубили, и он сражался. То есть труп как бы живой еще был, потому что тонкое тело еще действовало. Так, такой сильный дух был у кшатриев. И вот он так эту собаку, и собака это почувствовав, сразу за дверьми, и он ее просто голыми руками, она ни разу не, она просто молила о пощаде. И он ее заколол, эту собаку. Такова вот история. Я бы не хотел, чтобы из всей лекции только эта история осталась вашей. Жаль, наверное, что я ее рассказал. Когда ответьте на третий вопрос. А? Когда ответьте на третий вопрос. Третий вопрос. Да, пожалуйста. А какой там был? История. А, я как хитро-то ушел. Уже хотел закончить. Я многим рассказывал эти всякие истории. Вот каждый раз поездка в Индию давала мне очень мощный импульс к духовной жизни. Когда я прочитал, что Дхамма, она покрыта, еще ни разу не ездил, но в книгах Прабхупады я прочитал, в 92-м или 93-м году я прочитал, что святые места, они покрыты плотными гунами специально, для того, чтобы люди там не искали чувственных наслаждений, а искали духовной реализации. И поэтому, как правило, святое место, оно всегда не предназначено для наслаждений. Как правило. То есть там наоборот, как бы всегда худшее такое, для комфорта, для всего такое. И там говорилось, Прабхупада говорит, это специально для негодяев устроено. Чтобы негодяи не посягали на святыни. Что негодяй, он будет же всегда искать комфорт, и поэтому он будет там куда-то ездить. Там, в те места, которые связаны с полубогами. Но не с Богом, не с Кришной. Что в те места, которые с Кришной, там всегда все такое аскетичное. А с полубогами там все райское. Там Баунти, Сникерс и так далее. Багамские острова, там Аршан или что-то еще. Все это места жертвоприношения полубогам ведические. Хороший климат, нет комаров. А в святом месте могут быть странные такие вещи происходить. Могут быть комары. Но чего-то еще и другое тоже может быть. Что-то там такое, такое. И как бы человек не разбирается. Простой мирской человек. И мы видим, как вот во Вриндаване, допустим. Если бы мы не знали о Вриндаване, кто бы привлекся туда ездить стал? Деревня до деревни.